Дегалей сейчас держит. Он знает о заговоре, и не имеет значения, сам Галей пришьет политического болтуна, или это сделает другой. Все дело в Вальтере. Именно он должен выстрелить. Значит, рассуждал Галей, следует тянуть до последнего, чтобы они не теряли надежды на успех. Иначе придумают, как обойтись без Галея и даже без его Вальтера. Конечно, никто не будет возбуждать уголовное дело, передавать его в суд. Спецслужба всесильна. Она и следствие, и прокуратура, и суд. Что надо, то с человеками сотворят. А уж Бориса Галея использовать и убрать из жизни легче легкого. К примеру, отвезти на проселок, прострелить башку, садить в собственные «Жигули» и бросить. Таких случаев по столице и области уйма. Никто даже внимания не обратит. Для проформы составят протокол осмотра, нарисуют на тонкой папочке номер и забудут в милицейском сейфе. Милиция. Тут Галей неожиданно для себя с надеждой подумал об угрозыске. Если попасть к ним, ситуация изменится. Опергруппы УГРО, конечно, вцепились бы, начали мотать, крутить, вязать Галею свои висячки, могли и бока намять в камере, но убивать не стали бы. Им это ни к чему. И тут Галей вспомнил, как недавно Сашка рассказывал о странном мужике. Тот заходил к ним, назвался новым участковым, но явно из УГРО. Интересовался Мишкой Захарченко, неожиданно исчезнувшим из Москвы. Борис тогда расспросил брата о госте подробно, прикидывая, не по его ли душу заскочил сыщик. Сашка охарактеризовал гостя очень высоко, спокойный, сильный, уверенный, и добавил Сашка, судя по всему, сыщик людей уважает. Тогда Борис в основном думал о том, что ничего конкретного против него нет. И будет залетный гость действительно полковником Гуровым, из пустого места доказательств не добудешь. Сегодня Галей на тот разговор взглянул иначе. Сыщик такого класса самолично не будет разыскивать сопливого гопстопника, даже если тот и поранил полковника. Значит, он приходил по мою душу. Видно, вычислил меня сыскать. А спецслужба ему дорогу перешла, рассуждал Галей. В таком случае, по закону, я клиент разыскника, а не службы безопасности. Если полковник розыска такой сильный и принципиальный, каким его рисуют деловые, узнает, что его клиента перехватила спецслужба, сыщик вздыбится. Слабенькая, но надежда. За такую тонкую ниточку и ухватился киллер после бессонной ночи. Днем он гонял бильярдные шары с опером Вадимом, парнем беззлобным, равнодушным, явно не знавшим истинной сути поднадзорного. Забивая очередной шар, Вадим шутил. «Опять ты приехал? Вылезай и сдавайся». Тщательно натерев кий мелом, продолжал. «И чего ты с шефом стойку держишь?» Он уже звонил, велел передать, что к обеду будет срок истек. «Твоя взяла», — Галей бросил кий. «Пошли к телефону, хочу с брательником покалякать». Ему было разрешено один раз в день звонить брату домой. Ильин решил, что вреда от таких подконтрольных разговоров не будет, а польза очевидна. Получая послабление, Галей решит, что к нему относится с уважением в расчете на дальнейшее сотрудничество. Коллега же, поговорив с братом, не станет трепать языком, что Борис пропал. Братья в округе люди известные, ни к чему лишний разговор до сплетни. Опер и Галей поднялись в кабинет, где имелся телефон с отводной трубкой. Галей в который раз оглядел книжные полки, заставленные разноцветными томами, и вновь подумал, что хаза явно для служебного пользования, и никто книжки в руки не возьмет. А ведь не поленились, завезли, расставили, пусть все как в нормальном доме выглядит. Опер набрал номер Галеев, услышав гудок, отдал трубку. Борису сам снял отводную, положил палец на кнопку, чтобы прервать разговор, если он покажется подозрительным.